Глава 8. Один в поле. Фронтир. Место, где раньше собирался сброд со всего известного мира. Фронтир не входил в зону влияния ни одного государства. По крайней мере, так было несколько десятков лет назад. Причины тому были разные. Эти системы не представляли никакого интереса в плане полезных ресурсов, и банально такие территории сложно контролировать. И такие места облюбовали маргинальные личности. Впрочем, стоит отдать должное, что не одни моральные уроды здесь обитали. Многие предприниматели, а порой и целые корпорации имели дела с пиратами. Да, именно пиратами. Как только появились торговые пути между колониями, а потом и между цивилизациями, появились и те, кто на этом захотел поживиться, не совсем честным путем. Пираты стали оружием в руках корпораций, да и не только. И именно во фронтире они и бросали свои кости, будучи персонами нон-грата. Именно такой и была система Хадрил 599. В самой системе не было ничего интересного. Звезда, относящаяся к классу К. Да две планеты, что вращаются вокруг звезды. Да и то одна газовый гигант. Именно на орбите этого гиганта и расположилась станция «Черная борода». Да, вы все правильно поняли. Какой-то гений решил назвать станцию в честь давно известного пирата в земной истории. И ведь прижилось, черт бы их побрал. Станция действительно стала так называться, формально во всех навигационных каталогах. Это торговая станция, не имеющая ничего противозаконного. Но все и все понимали. Появление Андрея в системе вызвало фурор. Еще бы, эсминец боевого класса, так еще и в такой системе. Здесь вариантов два. Или капитан обезумел, или это передовой отряд военной эскадры. Но ни тем, ни другим Андрей не был. Хотя насчет безумства вопрос был спорный. «Капитан, наблюдаю десятки кораблей типа фрегат, разной конфигурации», проговорил голос Ватсона из динамиков. Примерно это же видел и Андрей на экранах у капитанского кресла. Пальцы побежали по панели управления, заставляя Перун развернуться боком, так, чтоб в случае чего подставить щиты под возможный удар. Опять сражаться ему чертовски не хотелось. Да и устал он, просто устал. «Вызывай станцию на всех частотах. Как только получишь ответ, выведи на экран». «Выполняю». Вскоре на экране возникла миловидная девушка. Блондинка, однако все же не представитель человеческой расы. Выдавал ее более золотистый оттенок кожи. Если Андрей правильно помнил, то это была представительница расы азуритов. Хотя, если быть честными, только вот в текущем положении дел Андрей видел иных представителей. Ранее в этом как-то не было нужды. Девушка мило улыбнулась и проговорила. «Приветствую вас в системе Хадрил 599. Могу узнать причину появления военного корабля?» Андрей хмыкнул мысленно. Сам же, откинувшись на спинку капитанского кресла, произнес: «Этот корабль не принадлежит существующим военным силам», — проговорил Фокин, делая упор на слове «существующим». В принципе, капитан не врал. Земли нет, как и земного флота, так что фактически он свободный капитан. Прибыл в систему для торговли, необходимые комплектующие для ремонта. И вновь Андрей не врал. Ремонт еще не был окончен, да и в недавней схватке были потеряны ремонтные дроны, которые тоже требовалось восполнить. Правда, Андрей понятия не имел, откуда брать подобные средства. Но опять же, все это вопрос десятый. «Мы не можем допустить стыковку столь крупного корабля со станции, Перун». «Я понимаю, да и не прошу я этого. Просто дайте координаты орбиты, куда я бы мог пристроить эту тушку. Для стыковки я воспользуюсь ботом». Девушка замялась. Видимо, она не совсем понимала, как ей реагировать в этой ситуации. Но спустя несколько секунд молчания девушка вновь улыбнулась и произнесла. «Передаю вам координаты. Добро пожаловать на свободную торговую станцию». «Благодарю», – проговорил Андрей, прерывая связь. Напряжение, которое, казалось, стало вновь возвращаться в тело парня, отошло на второй план, позволяя ему выдохнуть. Сколько он уже в таком состоянии? Неделю? Он даже не считал. «Принимаю координаты, капитан. Позволите занять орбиту?» «Давай, выполняй». Перун под управлением Ватсона вновь стал менять свое положение относительно эклептики. Щиты, что ранее были приведены в боевую готовность, были переведены в штатный режим, а лишняя энергия направлена именно на эти самые двигатели. Фокин поднялся с кресла и тут же пошатнулся, а чтобы не упасть, цепился пальцами в панель, что нависала над креслом. «Капитан, вы измотаны. Может, вам отдохнуть?» Андрей понимал, что Ватсон так-то прав. Последние дни выдались очень насыщенные на события и эмоции. Но сейчас нельзя было отдыхать. Пока что нельзя. Мотнув головой, мужчина выдохнул сквозь сжатые зубы и провел рукой по лицу, на котором уже пробивалась щетина. Усмешка появилась на его лице. Сейчас он точно больше будет похож на пирата, чем на военного. Ну да ладно, это не так страшно. «Не сейчас, Ватсон. Но я думаю, на станции я позволю себе пару дней отдыха. Что думаешь?» «Идея здравая, капитан. Но у нас есть около получаса, прежде чем мы достигнем орбиты. Может, вам стоит принять душ? Говорят, холодная вода может вас бодрить». Андрей хмыкнул. Но опять же, железяка была права. Поэтому он лишь махнул рукой и направился в сторону лифта, который мог его доставить до каюты.